«Ты ангел!» — восхищенно воскликнул блондин, лаская меня аквамариновым взглядом с головы до ног. «У меня с самооценкой, конечно, все в порядке, я собой хороша, но не до такой же степени». «Это не комплимент, это факт. Кто твои родители, сестра? Почем мне знать?» Они меня признать не захотели, и ребенком я была явно нежеланным. Ты немедленно должна отправиться со мной на небо и прикоснуться к кристаллу света. Он поведает, кто жизнь тебе даровал. Зеркало истины, да, лучше зеркало истины. Ловко увернулась от огромной ладони Милорада и, подняв вверх указательный палец, уточнила: «Минуточку. А разве смертные могут войти на небо?» «Только дух», — подтвердил мои опасения ангел. «Не переживай. Если мое предположение окажется верным, в чем я почти не сомневаюсь, ты сможешь вернуться в Дарфин, а на небе встретиться с душой, которую ищешь, и беседу с ней иметь наедине. А если ты ошибаешься, ну все же, твой дух снизойдет на небо и останется вместе с девицами и праведниками вечной радости». Масштаб возможной катастрофы откровенно ужаснул. До скончания веков в компании девственников и праведников. Чему, спрашивается, мне там радоваться? Во-первых, уверена, что пустовато на небесах, а во-вторых, девственники и праведники. Серьезно? Впрочем, Милорад мужик вроде бы смышленый. Если говорит, что во мне, то есть в Ивон, ангельское начало, то так оно и есть. Откуда мне знать, кто ее папаша? Может быть, соблазнил пернатый какую дарфинку, да смылся наверх, как ни в чем не бывало. Такое сплошь и рядом. А мать-одиночка не захотела растить дочь самостоятельно и решила от нее избавиться. Я так слетаю на небо, поболтаю с нашей усопшей, заодно и видом дарфина с высоты ангельского полета полюбуюсь. Красота при любом раскладе. А уж сколько потрясающих впечатлений будет! Эй, притормози, ты в курсе, что демонам на небо вход запрещен? Какие проблемы? Ты пережди под кроватью, а я быстро вернусь. Исключено. Ой, да ладно тебе, там не пыльно наверняка. Ну, либо в девицу какую вселись. Дело не в пыли, а в тебе. Ариати, что за дела? А вот такой я загадочный. Не то слово. Загадочный. Сначала непонятно, чем внутри меня занимается, теперь боится выбраться и на часок под кроватью переждать. Знаешь, я, пожалуй, от твоего шикарного предложения откажусь, ответила с некоторым разочарованием. Ты мне теперь вечеринку должен и незабываемое путешествие, такое, чтобы дух захватывало и сосало под ложечкой от восторга. «Будет, Надя, все будет. Ты даже не представляешь, что тебя теперь ждет». Мне злорадство в его голосе послышалось. Или оно правда было? «Печально это слышать, сестра», — сник ангел. «Но знай, отныне ты под моим присмотром и покровительством. Молись мне, и я обязательно отвечу на твой зов. Решишь посетить дом и найти ангелов, жизнь тебе даровавших, врата неба всегда открыты. Будь благословенна, сестра». С этими словами Милорад накрыл мой живот богатырской ладонью, пустил золотые искорки, отчего сердце забавно трепыхнулось, вызвав острый приступ щекотки, и рассыпался в небесном сиянии, оставив после себя иллюзорные перышки. Когда последнее перо коснулось пола и растаяло, я усмехнулась. «Ангел? Юрист в теле ангела? Нет, Ариати, ты слышал? Это новый повод для анекдота». «Надя, это твои мамаша или папаша пернатые. Эвон здесь ни при чем. Со смертью сознания умирает и дух. Ангелистость ты притащила с собой с земли, и именно она покоя мне не давала. Ты ангел. Стоп. А вот сейчас давайте остановимся. Я облики меня ушастые покусаете ангел? Шутка, что ли? Да юристам вместе с дипломом о высшем образовании путевку в ад выдают. Кому в пустыню хаоса, кому в котел грешников, кому на сковородку Люцифера и какие там есть еще отделения в земной, преисподней. Уверена, там тоже немало. Так вот, я как минимум на котел грешников заработала, потому что совесть, будь она неладна, спит у меня неспокойно, и грехи свои даже до смерти молиться буду не замолю. Какие ангелы? Пернатые. Но это не главная новость. Ты присядь, что ли? Комната неожиданно пошатнулась. В ушах загудело. Сердце в животе кровью облилось и забилось в диком лихорадочном приступе. Надя, сядь. Послушная юрист-демоновец села на пол. Только ты не пугайся. Бормотание Ариати сливалось в бессвязный шум. Перед глазами вспыхивали то черные, то красные круги, рассыпаясь золотистыми искрами. В ушах пульсировала и шумела кровь. Тело било мелкая дрожь, словно при лихорадке. «У нас будет пополнение!» Икнула, после чего завалилась на бок. Не то в желании истерично захохотать, не то умереть от страха, непонятно откуда ворвавшегося в мою реальность. Замутило да так сильно, что приступ тошноты едва сдержала. Жилы напряглись до предела, словно натянутые резинки, что вот-вот лопнут, а затем мир медленно погрузился во тьму. Так пафосно, как гаснет свет в театре перед открытием занавеса. Пополнение. Какое пополнение? Что бы это значило? Почему меня это вообще волнует в такой момент? Снова гул голосов, перешептывающихся на непонятном языке, в нем крики и плач, чьи-то рыдания и зов, голову сдавило тисками от резкой боли. «Ариати, что со мной?» Но демон не отвечал. Судя по изжоге, ему и самому сейчас было не ахти, а в следующее мгновение все прекратилось, как по щелчку пальцев. Хлоп, и все отлично. Неуверенно открыла глаза. Комната не прыгала, не троилась, не старалась меня уронить. Тошнота отступила, словно и не было вовсе. Сердце билось спокойно и ровно. И если бы не сырые следы на паркете от вспотевших ладошек, подумала бы, что совсем последний разум потеряла. Осторожно поднялась и, резко выдохнув, обратилась к встроенной системе мониторинга. «Ариати, доложи обстановку». «А я уже доложил», — раздался недовольный голос. «У нас пополнение». «Что ты имеешь в виду? Какое пополнение? Что это за приступ был?» «Тут такое дело. Милорад разворошил в тебе ангельское гнездо, а у вас, ангелов, есть такая дурная привычка в автоматическом режиме лечить то, что лечить вовсе не требуется. Поэтому поздравляю. Ты, Надя, уникум». «Где я?» «Я ослепла?» Замерла, ошарашенно уставившись в одну точку. «Женский голос? Что еще за...» «Нет, не ослепла. Просто к зрению сейчас я подключен». «Что это значит? Кто в моем теле? Демон? Немедленно верни мне контроль!» «Нашлась тут тоже, командирша. Будешь себя хорошо вести, один глаз, так и быть, дам». «Ну-ка, прекратили балаган!» Отмерла, наконец, пока внутренние демоны не принялись делить другие мои органы. «Не равен час начнут раздел имущества производить, границы влияния устанавливать. Ты кто вообще такая?» «Надя, познакомься. Восстановленное тобою сознание Эвон Ревиаль. Эвон — это Надя, ангел земли. А теперь все обнимемся и выпьем». «Абсента. Бутылку. И можно без жженого сахара. Села обратно на пол. Лучше не буду вставать. Ответь прямо. Раньше наблюдалось свечение рук, левитация, телепортация, неконтролируемое исцеление, а? Перебралась на пушистый ковер и легла на спину, разглядывая расписанный хаотичными серебристыми завитушками потолок. Свечение, левитация, телепортация, идиотизм какой-то. На Земле такого не бывает. Ну да, котята и щенята, доходяги в материнском приюте под моим чутким руководством всегда оживали. Но тут дело, а я более чем уверена в антибиотиках и уходе, а не моих чудодействах. Тоже можно сказать и о детках, которых я навещала вместе с отцом. Как правило, кому приходило, те исцелялись вскоре. Меня в шутку даже иногда просили подержать за ручку, чтобы болезнь отступила и отступала. А мы ведь юморили тогда, думали, совпадение. Икнула еще раз. Я ангел. Обалдеть. Замечательно, конечно, но кто-нибудь мне объяснит, что в моем теле делает попаданка. Нужно немедленно доложить, чтобы ее уничтожили. Я тебя сейчас сам уничтожу, если не заткнешься. И так, кстати, песня тату вспомнилась. Я сошла с ума, я сошла с ума. Лежу на полу в другом мире. Разглядываю потолок в покоях для невесты эльфийского принца и слушаю, как в моей голове переругиваются демон мщения и, собственно, хозяйка моего тела. Ах да, забыла упомянуть, что совсем скоро обед с королем. Вдруг пробило на смех. Сначала он зародился где-то внизу живота, затем поднялся выше, а когда подкатил к горлу, вырвался диким истеричным хохотом. Наде жители предусмотрительно заткнулись и спокойно дождались, пока у меня пройдет приступ истерии. Прямо общежитие Надежда. Она всегда умирает последней. К такому жизнь меня еще не подготовила. А стук в двери стал вишенкой на этой дикой горке взбитых сливок. «Эвон, ты готова? Мы на обед опаздываем!» «Давайте так», — выдохнула я во избежание эксцессов. «Вы заткнетесь и будете говорить тогда, когда я к вам обращусь или обстановка вынудит». «Ага». «Ты еще будешь мне указывать?» — возмутилась настоящая Эвон. «Ты мне не нравишься. И вообще, если бы не моя ангельская суть, все еще варилась бы в яме. Счастлива будь, что второй шанс получила. Но если что-то не устраивает, Ариати с радостью отомстит тебе за оскорбление в мой адрес. А, Ариати?» «С превеликим удовольствием. Можно прямо сейчас. Мне и без нее тут тесновато». «Посмотрим, как вести себя будет». Стук повторился. «У тебя все хорошо? Вон!» «Иду, уже иду». Лениво соскребая себя с ковра, поправила платье, уложила Эвоновы прелести в декольте и открыла двери. Илона, прямо вот точная копия меня, только с хвостом и шатенка, провела по мне внимательным взглядом. «Слава Орху, ты выглядишь так же глупо, как и я!» Скептически вскинула брови. «Если я выгляжу хотя бы в половину так же, ну пусть будет глупо, как Илона, то Анджелина Джоли нервно курит в сторонке. Суккуба в принципе красавица, а в розово-жемчужном наряде и вовсе на ангела похожа. Но выражение лица все портит. Впрочем, настаивать на улыбке не стала. Прошлый наш урок на эту тему успехом не увенчался».